Глава 21. Девушка в зеркале. Резко разворачиваюсь на месте. Вот она, прямо передо мной. Из плоти и крови. Саммер. Глаза понемногу привыкают к яркому свету, и вскоре я не вижу ничего, кроме своей сестры. Она стоит, окруженная золотистым ореолом, живая и невредимая. Ярче и красивее, чем прежде. Что, блин, происходит? Кто ее спас? Как она могла не послать нам хотя бы коротенькую весточку? Кто-то держал ее в плену? Пираты? Как ты осталась в живых? Запинаюсь я. Ты собиралась таскать Тарквина на руках всю ночь, Айрис? Отзывается Саммер. Ее аквамариновые глаза холодно изучают меня. Я уже начала думать, что ты никогда не поставишь его на пол. Что? Она за мной наблюдала? Почему-то не... Она небрежно отмахивается, словно мои вопросы ничуть ее не колышут. Так каково это — спать с моим мужем? Не могу дышать. Лицо горит, она знает. Она знает про меня и Адама. Я готова провалиться сквозь землю. «Саммер, мне так жаль!» — восклицаю я. «Я не могу объяснить...» Я просто ничего не соображала, как будто сошла с ума. Но я не пытаюсь хоть как-то оправдываться. Я знаю, что сделала непростительную ошибку. Всего лишь одну ошибку? Да, я сделала целую кучу ошибок. Тупо смотрю на нее, теряясь в догадках, происходит ли все это на самом деле. Вся моя жизнь была одной большой ошибкой. Но ты жива. С тобой все в порядке. А как же твой ребенок? Она в свободном платье, но я хорошо вижу очертания ее тела под одеждой. Она довольно фигуристая, как обычно, но явно не беременна. «Мы до этого еще дойдем», — говорит Саммер. «Ничего не понимаю», — растерянно лепечу я. «Я сама видела, как Гиггс бросил тебя за борт. И где я только тебя не искала? Где, блин, ты была? Как ты выжила?» «По одному вопросу за раз, няшечка». Саммер надменно выпрямляется, заложив руки за спину и выпятив вперед локти. «Рада, что ты посмотрела мое маленькое реалити-шоу. Ты ведь никому об этом не рассказывала, насколько я понимаю. Но я знала, что ты обязательно его обнаружишь, и знала, что обязательно на него западешь. Тебе ведь так жутко хотелось в это поверить. Тупица Саммер не умеет рулить по-человечески. Тупица Саммер свалилась с лодки». Она продолжает говорить, но мне уже почти ничего не слышно. В ушах долбит, как молотом. Мозг готов воспламениться. Все, что произошло с того момента, как она погибла, с того момента, как она не погибла, словно подбросили в воздух, а когда все это упало обратно, то стало совсем другим. Вся моя печаль о сестре. Жизнь, которую я сотворила себе без нее. Жизнь с Адамом. Куда это все сейчас движется? Сквозь этот туман пробиваются слова Саммер. Теперь она говорит про плавание, как шла под парусами день за днем в одиночку. Как будто это она осталась на Версавии. Ты бы в жизни не поверила, что я с этим справлюсь, так ведь, Айрис? Я вижу, что ты и сейчас в это не веришь. Пытаюсь уложить в голове ее слова. Где, когда, почему она шла в одиночку? Хочу спросить, но губы не в состоянии сформировать слова. Меня трясет. Хватаюсь за край раковины. Она здесь, она здесь, она жива. Эти слова вихрем кружатся в голове. Я совершенно зациклилась на них, а Саммер тем временем продолжает. В жизни не слышала, чтобы она говорила так и такие вещи. С такой злобой. Хотя нет, не злобой. Злорадством. Ненавистью. И еще кое с чем. С торжеством. Это явно не случайная встреча. Саммер не просто случайно здесь оказалась. Все это было запланировано. Реалити-шоу. Она специально сделала так, чтобы я нашла это видео. Сестра между тем рассказывает, как затопила яхту. Какую яхту? Неподалеку от побережья Австралии. Как открыла Кингстоны. Как дожидалась, пока топ мачты не скроется под волнами. Но она говорит мне это не чтобы посвятить в какую-то тайну, Она хвастает. Она хочет уязвить меня. То, что она сказала, и без того достаточно плохо, но Саммер подводит к чему-то еще более худшему. К причине, по которой она это сделала. К своему плану. Я и хочу, и не хочу знать этого. И есть еще кое-что похуже любых слов. Это то, что она держит в руке. Она пытается спрятать это, держа обе руки за спиной, но я замечаю поблескивание черного металла. У Саммер в руке пистолет. Пол накреняется под ногами, как на судне в шторм. Тянет повалиться на колени, но пистолет за спиной у Саммер говорит мне, что нельзя. Все это не только ради унижения. И дело не только в деньгах. Саммер затеяла куда более серьезную игру. И теперь эта игра близится к концу. Мне нужно сделать так, чтобы моя сестра продолжала говорить. Надежда не оставляет меня. Молюсь, что она не знает, что здесь Вирджиния. Беременный подросток вряд ли такой уж серьезный спаситель, особенно в сравнении со взрослым человеком с пистолетом, но она — все, чем я располагаю. Если выйдет потянуть время, есть шанс, что Вирджиния услышит нас. Может, вызовет полицию или подкрадется к Саммер со спины. «Я видела, как Гик ударил тебя по голове», — говорю я. «Я видела, как ты упала в воду. Как такое вообще можно изобразить?» Саммер криво ухмыляется. «Это был реальный головняк, няшка. Терпеть не могу падать в море. Мне пришлось сделать аж 9 дублей, пока все не стало выглядеть убедительно, а потом смонтировать запись и залить ее в общий материал. Можешь себе такое представить?» «Но тебя так сильно ударило». «Ну, запись, которую ты видела, немного ускорена, и ты вряд ли сообразила бы, что под этой здоровенной фуражкой на мне был шлем. Но да, до сих пор вспоминать стрёмно. Чуть шею себе не свернула». Она крутит плечами. «Хотя сейчас со мной все нормально. Спасибо за заботу». «Но где ты была?» «Я обыскала на Версавии каждый уголок. Даже ныряла и проверяла под корпусом». Саммер смеется. «Я знала, что ты так и поступишь. Все твои действия были совершенно предсказуемы, но ты на много часов опоздала. Я давно уже успела смыться, пока ты видела сладкие сны в каюте. Фармацевтически усиленные сны». «Фармацевтически усиленные?» — повторяю я. «Это ты о чем?» «У меня нет сейчас времени на объяснение, сладенькое. Нам пора двигать. Не знаю, почему ты тут сегодня объявилась, но теперь...» «Когда ты увидела то, что увидела, нам нужно этим в полной мере воспользоваться». «Нет, погоди», — говорю я. «Все это чушь какая-то. Куда ты отправилась? Кто тебя подобрал?» «Никто меня не подбирал. Вся эта фигня, будто я полный чайник и ни черта не умею управляться с парусами, была рассчитана только на тебя. Не врубилась еще». «Я накачала надувную лодочку, повесила на нее мотор, и только меня и видели. Это было несложно. Мне не требовалась ничья помощь. Но ведь мы были в сотнях миль от суши. Ни на какой надувнушке столько не пройдешь. Если верить картам на борту, мы и впрямь были в сотнях миль от ближайшей суши, да. И ты думала, что знаешь Индийский океан, как свои 5 пальцев. Но... Отчаянно пытаюсь придумать, чтобы сказать еще, чтобы она продолжала что-то говорить. «Зачем ты заставила меня думать, что ты погибла? И нашу мать, и Адама?» «Ты так до сих пор ничего и не поняла, Айрис». «Да уж, как любил говаривать папа, доброта — это придурь». Моя сестра 9 раз засняла, как Гик бьет ее по голове. Чем-то опоила меня, забралась в надувную лодку с мотором и посреди ночи унеслась в никуда. Отправилась на островок, стертый с наших карт, где, похоже, ее ждала какая-то яхта. В одиночку проделала на ней весь путь до Австралии. И все это, будучи беременной? И тут, как обухом по голове, до меня, наконец, дошло. «Никакая ты была не беременная», произношу я. «И никогда не была беременной. Ты не можешь иметь детей». «Поздравляю!» — — улыбается Саммер. «Умничка!» И нацеливает на меня пистолет. Стою, подняв руки и стараясь не пошатнуться. «Доставай телефон из кармана», — приказывает Саммер. «Или я должна уточнить? Мой телефон. Разбей его». Лезу в карман, вытаскиваю ее айфон. Мелькает мысль втихаря набрать кого-нибудь, но никак. Бью его об угол тумбы с раковиной. Экран идет трещинами. «Еще раз», — велит Саммер, — «сильнее. Ударь об кран». Шмякаю об кран. Потроха телефона разлетаются и падают в раковину. Когда поднимаю взгляд, в руке у Саммер другой телефон. Телефон Айрис. Мой телефон. Она перебрасывает его мне. «То же самое», — говорит она. Бью этот телефон сильнее. Молюсь, чтобы удары разбудили Вирджинию. В раковине мешанина электронных деталей. «Насчет своих колец не беспокойся», — произносит Саммер. «Можешь их оставить. Это копии». Бросаю взгляд на ее левую руку. Ее бриллиант огранки «Принцесса» пускает лучики в тусклом свете. Я всю дорогу носила дешевую подделку. «Тарквин сказал мне, что видел тебя», — говорю я. «Ты брала его с собой на мост, так ведь?» Теперь уже понимаю недоумение Тарквина насчет ребенка. Дитя вильнулось. Дитя вышло опять. Он думал, что его мать — это два разных человека, или же что дитя входит в меня и выходит обратно. Малыш просил объяснений, но никто не слушал. «Бедный старина Тарк», — произносит Саммер. «Потерял свою идеальную крайнюю плоть, только чтобы мне удалось заманить тебя в Таиланд». Она отступает на шаг. «А теперь вниз». Выхожу из ванной в спальню. Саммер держится у меня за спиной. Останавливаюсь перед ступеньками лестницы. На противоположной стороне площадки дверь в комнату Тарквина открыта. Мне видно его неподвижную фигуру на кроватке. Растрепанные прядки золотисто-каштановых курчавых волосиков высовываются за прутья ограждения всего в каких-то метрах от меня. Эх, добраться бы сейчас до него. Саммер специально дождалась, пока я его не уложу. Не хотела, чтобы он как-то пострадал. Она не станет стрелять, если он будет у меня на руках. Ствол пистолета вжимается мне в крестец. «Если я выстрелю прямо сейчас», — шепчет Саммер, «пуля проделает дыру в твоей матке». Последнее слово она буквально выплевывает, словно само звучание его ей ненавистно. «Давай пошевеливайся, няшка». Вниз по лестнице, потом к гаражу. С каждым шагом пытаюсь догнать мир, который перевернулся вверх ногами и вывернулся наизнанку. Саммер знает, где сейчас Адам. Нет никаких шансов, что он сможет мне как-то помочь, но Саммер может про это не знать. И она до сих пор и словом не обмолвилась о Вирджинии. Может, думает, что я тут с Тарквином совсем одна? Она и представить себе не может, что наша соперница тоже может быть здесь, нянчиться с ее ребенком. Саммер дожидалась, пока я рожу ребенка, скрывалась где-то поблизости. Несколько часов, дней, недель. «Заходи в гараж», — приказывает она. Нам приходится пройти как раз мимо гостевой спальни. Дверь закрыта, и света за ней не видно. Пожалуйста, пусть Вирджиния окажется там. Мне нельзя ее во все это втягивать. Что, если она пострадает? Что, если ее будущий ребенок пострадает? Можно просто пройти мимо, и Саммер не будет знать, что она там. Останавливаюсь возле двери. «Так вот, что ты задумала, Саммер!» Произношу я настолько громко, насколько осмеливаюсь. «Хочешь убить свою собственную сестру?» Саммер фыркает. «Естественно, нет. Давай только без паранойи, Айрис. Пистолет и вправду заряжен, и я натренировалась с ним обращаться». «Но это просто на случай, если ты такая тупица, что сама еще об этом не догадалась. Если не будешь делать то, что я говорю, мне придется тебя пристрелить. Но это лишь все усложнит. Я предпочла бы все решить полюбовно». «Да как такое вообще можно решить полюбовно? Ты целишься в меня из пистолета». «Считай, что это чисто партнерские отношения», — говорит Саммер. «Ты даешь мне сдаешь мне в аренду свою утробу, а я взамен позволяю тебе смыться, сохранив жизнь и достоинство. Подумай как следует, Айрис. Если продолжишь и дальше торчать здесь, то потеряешь абсолютно все. После того, что сделала, ты не будешь даже добрым воспоминанием. Наша мать возненавидит тебя, а Адам наверняка подаст на тебя в суд. И вот еще над чем подумай. Я могу убить тебя прямо сейчас, и это будет идеальное убийство. Даже следствия никакого не будет. Для всех ты и так давно мертва. Так чего же ты хочешь? Вопрошаю я. Чего ты от меня хочешь? Поворачиваюсь к ней лицом. Мы прямо перед дверью Вирджинии, но я не позволяю себе смотреть в ту сторону, даже одним глазком. Убирайся. Вот и все. Уходи и никогда не возвращайся. Я собираюсь проявить невиданную щедрость. Я готова отдать тебе Версавию. Но не позволяй себе и тени сомнений. Только рыпнись не в ту сторону, и я тебя убью. Я опять шагну в свою собственную жизнь, даже если мне придется переступить через твой труп. Но есть и одна мысль, которая мне совершенно невыносима. Не могу даже думать об этом. Не могу. Но должна. Эстер. «Ну, просыпайся же, Вирджиния!» «Вперед!» — приказывает Саммер. Делаю шаг от двери в сторону гаража. Из гостевой спальни по-прежнему ни звука. Или Вирджиния просто трусит прийти мне на выручку. По крайней мере, она не может не вызвать полицию после того, как мы уйдем. Но Саммер — моя сестра-близнец. Трудно от нее что-нибудь скрыть. «Стой!» — говорит она. Останавливаюсь. «Открой эту дверь». «Там никого нет», — говорю я. «Здесь только мы с Тарквином». «Открывай!» — распахиваю дверь. «Прости, Вирджиния!» — едва не рыдаю я. Комната пуста. Мы с Саммой рассматриваемся по сторонам, и я понимаю, что мы думаем об одном и том же. Пространства под кроватью почитай, что нет. Комод совсем компактный. Спрятаться негде. На лице Саммер презрительная насмешка. «Вирджиния?» — повторяет она. «С чего это ты вообще взяла, что она здесь?» «Кто-то же должен тут быть», — говорю я. «Адам не оставил бы Тарквина одного». Саммер разражается смехом. «Он оставил Тарквина со мной, дура ты наивная!» — бросает она. «Еще не поняла? Адам в курсе. В курсе всего!» Он вписан во все это с самого начала.